По словам волынской летописи, можно думать, что Владимир, освободившись из плена, оставался у торков, ибо сказано под 1235 годом. В то же время послал Бяше Володимир Данилове помощь торки и Данила Нажировича. Но та же летопись под 1229 годом упоминает еще о каком-то Владимире Ингваровиче, союзнике Даниила. Этот должен быть внук Ярослава Изяславича Луцкого. Следующие годы прошли, как следует ожидать, в беспрерывной борьбе. Враги Романовичей предприняли наступательное движение на их волость. Отправили войска с князьями Болховскими к Каменцу. Но бояре Данииловы с помощью торков поразили их и взяли в плен князей Болховских. Михаил и Изяслав стали тогда присылать к Даниилу с угрозою: «Отдай нашу братью, а не то придем на тебя войною». Вот единственное основание считать Изяслава Ольговичем. Даниил не исполнил их требований, и они повели на него ляхов, Русь и половцев. Ну а польский князь, узнавший о разбитии своего отряда у Червеня, побежал назад, потопивши много войска в реке Вепре. Половцы же пришли не для того, чтобы биться с Даниилом, а чтобы опустошить Галицкую волость, принадлежавшую союзнику их Михаилу. Тогда Романовичи, в свою очередь, предприняли наступательные движения на Михаила. Два раза мирились, и в последний раз Михаил уступил Даниилу Перемышль. Между тем в Киеве произошла перемена. Князь Переяславля-Залесского и Новгорода Великого Ярослав Всеволодович решился воспользоваться усобицею на юге и утвердиться в Олеговой столице, как утвердился в Рюриковой. С другой стороны, усиление врага его Михаила Черниговского и вообще усиление Ольговичей насчет Мономаховичей могло также побудить Ярослава вмешаться в дела юга, но, разумеется, он вмешался в дело не для того, только чтобы дать перевес Мономаховичам над Ольговичами, как делал Мстислав Торопецкий. Оставив в Новгороде сына Александра, взявши с собою несколько знатных новгородцев, 100 человек новоторжан, полки переяславские и ростовскую помощь от племянников, Ярослав двинулся к югу, опустошил область Черниговскую и сел на столе в Киеве, выгнав оттуда Изяслава. Но страшные вести с северо-востока о татарском нашествии не позволили Ярославу долго оставаться в Киеве. Густинская летопись говорит, что Ярослав выгнал из Киева Изяслава, но сам был изгнан Владимиром Рюриковичем, возвратившимся из плена Половецкого, а Владимира Рюриковича выгнал Михаил. По Татищеву же, том 3, страница 464-я, Ярослав, отправляясь на север, заключил договор с Изяславом, чтоб тот остался в Киеве, заплатил окуп за Владимира, который отправился в Смоленск. Трудно согласить удовлетворительно все эти известия. Неизвестно, на каких основаниях Карамзин говорит, что Ярослав занял Киев вследствие переговоров Даниила с великим князем Георгием. Удалением Ярослава спешил воспользоваться Михаил Черниговский. Он занял и Киев, отдавши Галич сыну своему Ростиславу и отнявши Перемышль у Даниила, с которым надеялся легко теперь управиться, но обманулся в надежде, потому что, как только Даниил получил весть, что Ростислав с дружиною отправился на Литву, то появился немедленно пред стенами Галича и стал говорить его жителям: «Люди городские, до каких пор хотите вы терпеть державу иноплеменных князей?» Те закричали в ответ: «Вот наш держатель Богом данный!» и пустились к Даниилу, как дети к отцу, как пчелы к матке, как жаждущие воды к источнику, по выражению летописца. Епископ Артемий и дворский Григорий сперва удерживали жителей от сдачи, но, видя, что не могут более удержать, явились к Даниилу со слезами на глазах, со склабленным лицом, облизывая губы, поневоле сказали ему: «Приди, князь Данила, прими город». Даниил вошел в свой город и в знак победы поставил хоругвь свою на немецких воротах. А на другое утро пришла к нему весть, что Ростислав возвратился было к Галичу, но, узнавши, что город уже взят, бежал в Венгрию. Тогда бояре, лишенные последней надежды, пришли к Даниилу, упали ему в ноги и стали просить милости, говоря: «Виноваты, что иного князя держали». Даниил отвечал: «Милую вас, только смотрите, вперед этого не делайте, чтоб хуже не было». Таковы были внутренние дела в юго-западной Руси до татарского нашествия. Касательно внешних мы видели столкновения с Польшею и Венгрией по поводу Галича. В Польше в это время происходили события, имевшие после важное влияние на судьбы Восточной Европы. После того, как Владислав Ласконогий, принужденный уступить Краков Лешку Казимировичу, возвратился в свою отчину, встала усобица между ним и племянником его, сыном Оттоновым, Владиславом, обыкновенно называемым Отдоничем, Оттоновичем. Смотрите нашей истории, том 2, страница 311. Эта усобица скоро охватила всю Польшу и страшно опустошила ее, способствуя, с другой стороны, большему ослаблению власти княжеской и усилению власти прелатов и вельмож. В 1227 году Владислав Одонич нанес страшное поражение Ласконогому и занял почти все его владения. Тогда на помощь Ласконогому встали против Одонича князья Лешко Краковский, брат его Конрад Мазовецкий и князь Генрих Бреславский. А на сторону Одонича стал зять его, женин брат, Святополк, князь Поморский. Святополк и Одонич напали нечаянно на враждебных князей и поразили их. Причем Лешко Краковский лишился жизни.